В ту ночь Эреган улегся перед дверью на полу, а Арья устроилась на кровати. Это отнюдь не было вызвано тем, что Эреган мужчина, или что он проявляет особую куртуазность. Хотя он, конечно, непременно настоял бы, чтобы Арья в любом случае легла на кровати. Скорее, это была просто мера предосторожности. Если бы кто-то вознамерился вломиться к ним в комнату, было бы странно, если бы он обнаружил, что на полу спит женщина. Час за часом проходил без сна, и Эреган лежал, разглядывая балки у себя над головой и трещины в деревянной обшивке, и никак не мог успокоить мечущиеся мысли. Он перепробовал все известные ему способы, пытаясь уснуть, но все время возвращался к мыслям о Барье, к их неожиданной встрече, к ее комментариям по поводу того, как он обошелся со Слоаном, а также, и чаще всего, к тем чувствам, которые он к ней питал. Что это были за чувства, он бы и сам не смог с уверенностью сказать. Он мечтал быть с нею, но она ответила ему отказом, и это сильно охладило его любовный пыл. Душа его была полна боли, гнева, отчаяния и тоски, ибо Эреган не желал соглашаться с безнадежностью своих устремлений, но не знал, что тут можно еще предпринять. У него даже сердце защемило, когда он прислушался к ровному дыханию Арьи. Было мучительно находиться так близко от нее и не иметь возможности хотя бы подойти к ней. Он терзал край рубахи, мечтал отыскать хоть какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Смириться с неугодной судьбой он по-прежнему не желал. До глубокой ночи он сражался с этими неспокойными мыслями, пока наконец усталость не взяла над ним верх, и он не уплыл в давно поджидавшие его объятия сна. В мире снов он блуждал несколько часов, пока на небе не начали меркнуть звезды. Пора было покидать Искрофт. Они отворили окно и спрыгнули на землю, находившуюся в футах в 12. Такой прыжок любому эльфу показался бы пустяковым. Прыгая, Арья плотно, по-женски, прижала к себе юбку, чтобы та не задралась ей на голову. Приземлились они в нескольких дюймах друг от друга и тут же бросились бежать между домами к окружавшему селение Чистоколу. «Людям будет невдомёк, отчего мы ушли среди ночи», — сказал на бегу Эреган. «Может, стоило обождать и покинуть постоялый двор утром, как все?» «Оставаться было опасно, а за комнату я уже расплатилась. Хозяину главное получить деньги. Его не волнует, рано мы ушли или поздно». Они разбежались в разные стороны, огибая какую-то жалкую повозку. И Ария прибавила. «Но сейчас надо постараться нигде не задерживаться. Если мы станем медлить, этот чертов Гальбаторикс наверняка нас найдет». Добежав до ограды, Арья ринулась вдоль нее и вскоре обнаружила столб, как бы выступавший из стены. Обхватив его руками, она повисла на нем, пробуя на прочность. Столб покачнулся и заскрипел, но устоял. «Ты иди первым», — сказала Арья. «Прошу тебя, иди первой ты». Нетерпеливо фыркнув, она провела руками по своему платью. «В платье, между прочим, лезть на стену куда менее удобно, чем в мужских штанах». Эреган почувствовал, как вспыхнуло от смущения его лицо. И, не задавая больше вопросов, ухватился за выступающий столб. Подтянулся и принялся карабкаться вверх, поддерживая себя сомкнутыми коленями и ступнями. Взобравшись на изгородь, он помедлил, балансируя на острых концах чистокола. И Арья прошептала снизу. «Давай дальше. После того, как и ты сюда поднимешься. Не будь таким, сторож!» Сказал Эреган и указал в ту сторону, где между двумя ближайшими домами плыло пятно света от фонаря. Вскоре в этом свете показались очертания человеческой фигуры, во мраке казавшейся золотистой. В руке у сторожа был обнаженный меч. Бесшумно, точно призрак. Арья ухватилась за столб и, пользуясь лишь силой рук, мгновенно поднялась следом за Эреганом. Казалось, она просто скользнула вверх по столбу. Эреган, схватив Арью за руку, втянул ее наверх, и поставил рядом с собой. Точно две странные птицы, они замерли на заостренных концах частокола. Они даже почти не дышали, пока сторож проходил прямо под ними, светя своим фонарем то в одну сторону, то в другую, в поисках непрошенных гостей. «Только не смотри на землю!» – про себя умолял его Эрагон. «И наверх тоже не смотри!» Мгновением позже сторож сунул меч в ножны и продолжил обход, что-то напевая себе под нос. Не говоря друг другу ни слова, Эрагон и Арья бесшумно спрыгнули с частокола на внешнюю сторону ограды. Доспехи Эрагона, правда, брякнули, когда он приземлился на заросший травой берег реки и перекатился, чтобы уменьшить силу удара о землю. Вскочив на ноги, он низко пригнулся и ринулся в сторону от Искрофта по окутанной утренними сумраками равнине. Арья следовала за ним по пятам. Они старались держаться низин и высохших русел ручьев и рек, старательно обходя также отдельные фермерские усадьбы, расположенные в окрестностях Искрофта. Несколько раз, правда, раздраженные их появлением, собаки выбегали с протестующим лаем, чтобы изгнать наглецов, нарушивших границы их территории. Эрагон пытался мысленно успокоить псов, но обнаружил, что единственный способ заставить их перестать лаять – это дать им понять, что они с Арьей убегают от них, испугавшись их ужасных клыков и когтей. И собаки, страшно довольные собой, возвращались, помахивая хвостом, к своим амбарам, сеновалам и сараям, где несли стражу на благо всего королевства. Их самодовольная доверчивость страшно веселила Эрагона. В 5 милях от Искрофта, когда стало ясно, что их никто не преследует, Эрагон и Арья решительно остановились у обгорелого пня. Опустившись на колени, Арья выкопала оттуда несколько пригоршней земли и древесной трухи и сказала: «Адурна, Риза!» Со слабым журчанием из пня забил крохотный родничок, заполняя выкопанную ей ямку. Арья подождала, пока вода станет чистой и наполнит углубление до краев. Затем сказала: «Лето!» И родничок иссяк. Она пропила заклинание, позволяющее пользоваться этим волшебным зеркалом, и на поверхности воды появилось лицо Насуады. Арья приветствовала ее. Эрагон тоже поклонился и сказал: «Здравствуй, госпожа моя!» «Эрагон, наконец-то!» — воскликнула Насуада. Она выглядела усталой. Щеки ввалились, словно после тяжелой болезни. Крутой локон выпал из ее прически и свернулся пружиной у нее на виске. Эрагон заметил у нее на руке бинты, когда она провела ею по волосам, пытаясь убрать непокорный локон. «Слава Гукукари, ты жив и здоров! Мы так беспокоились!» «Прости, что огорчил тебя, но у меня имелись определенные причины. Ты должен непременно все объяснить мне по прибытии». «Как тебе будет угодно», — ответил он. «Но скажи, ты ранена? Как это случилось? Неужели на тебя кто-то напал? И почему ты не попросила этих из Дюврангргата исцелить тебя?» «Я приказала им оставить меня в покое. А остальное я расскажу тебе, когда ты вернешься». Озадаченный, Эрагон кивнул и воздержался от прочих вопросов, вертевшихся на языке. А Насуада, обращаясь к Арье, сказала: «Я просто потрясена. Ты все же нашла его? Я сомневалась, что тебе это удастся». «Мне улыбнулась удача». «Возможно, но я все же полагаю, что твои собственные умения были не менее важны, чем милости судьбы. Скоро ли вы будете у нас?» «Дня через 2-3, если, конечно, не возникнет непредвиденных сложностей». «Хорошо, значит, я вас жду. И с сегодняшнего дня хотела бы, чтобы вы связывались со мной 1 раз утром и 1 раз вечером. Если этого не произойдет, я решу, что вас взяли в плен, и пошлю Сапфиру спасать вас». «У нас, скорее всего, не всегда будет возможность воспользоваться магией, и в частности необходимое для этого уединение. А вы постарайтесь такую возможность найти. Я должна знать, где вы оба находитесь и в безопасности ли вы». Арья несколько секунд подумала, потом сказала. «Если я смогу, то непременно сделаю так, как ты просишь. Но не стану этого делать, если Эрагону будет грозить хоть малейшая опасность. Договорились». Воспользовавшись наступившей паузой, Эрагон спросил. «Насуада, Сапфиры там случайно рядом нет? Мне бы хотелось с ней поговорить. Мы не разговаривали с тех пор, как расстались в Хилгринде». «Она час назад улетела, чтобы осмотреть окрестности нашего лагеря. Вы можете какое-то время подождать, а я выясню, не вернулась ли она». «Выясняй», – коротко ответила Арья. Изображение Насуады исчезло, и теперь они видели только неподвижный стол и стулья внутри ее красного шатра. Эрагон довольно долго созерцал их, потом им вновь овладело беспокойство, и он позволил себе перевести глаза с поверхности воды на шею Арьи, где ее густые волосы, упав на одно плечо, открыли полоску нежной кожи над воротником платья. Это настолько взволновало Эрагона, что лишь через минуту он сумел оторвать глаза от шеи Арьи и устало привалился к обгорелому пню. Вдруг в волшебном зеркале послышался треск ломающегося дерева, и целое облако сверкающих синих чешуй заполнило его поверхность. Эта сапфира буквально вломилась в шатер. Эрагон вряд ли смог бы сказать, какую именно часть драконихи он видит. Настолько эта часть была мала. Чешуйчатая кожа скользила у него перед глазами, и он мельком видел то внутреннюю часть бедра, то шип на хвосте, то висящее мешком сложенное крыло, то сверкающий острый кончик клыка. Наконец сапфира повернулась и, изогнувшись, попыталась найти такое положение, из которого ей было бы удобно видеть поверхность магического зеркала. По тем встревоженным воплям, что слышались позади сапфиры, Эрагон догадался, что дракониха сокрушила в шатре большую часть мебели. Наконец она устроилась, поднесла голову поближе к зеркалу, так что один громадный сапфировый глаз занял почти всю его поверхность, и уставилась на Эрагона. Они, наверное, с минуту смотрели друг на друга, не шевелясь и не говоря ни слова. Эрагон был потрясен тем, какое это для него облегчение – вновь видеть ее. Он ведь и впрямь по-настоящему ни разу не чувствовал себя в безопасности с тех пор, как они расстались. «Я скучал по тебе», – прошептал он. Она один раз моргнула. «Насуада, ты еще там?» Еле слышный ответ донесся до него откуда-то справа от сапфиры. «Да, но с трудом здесь умещаюсь. Не могла бы ты передавать мне на словах мысли сапфиры?» «Я бы с огромным удовольствием, но в данный момент я зажата где-то между ее крылом и шестом, на котором держится шатер, и свободного места совершенно не осталось. Тебе, возможно, будет несколько затруднительно меня расслышать. Но если хочешь, давай попробуем». «Да, пожалуйста». Насуада несколько секунд молчала. Затем с интонациями, до такой степени напоминающими интонации сапфиры, что Эрагон чуть не засмеялся, сказала. «Ты здоров?» «Здоров как бык. А ты?» «Сравнивать себя с каким-то жалким говядом не только смешно, но и оскорбительно. Но я, как всегда, в полном порядке, если ты об этом. Я очень рада, что Арья с тобой. Тебе весьма полезно иметь рядом кого-то разумного, кто способен защитить тебе спину». «Согласен. Помощь всегда кстати. Особенно, когда ты в опасности». Хотя Эрагон и был благодарен, что они с Сапфирой могут поговорить, пусть даже через посредника, но устная речь, как ему теперь представлялось, оказалась довольно жалким заменителем того свободного обмена мыслями и чувствами, который был свойственен им с Сапфирой. Кроме того, присутствие Арьи и Насуады, естественно, мешало Эрагону быть совершенно откровенным и затрагивать совсем уж личные темы. Например, спрашивать, простила ли Сапфира то, что он обманом заставил ее улететь из Хилгринда, оставив его там. Сапфира, должно быть, испытывала примерно ту же неловкость, ибо и она воздержалась от упоминания об этом. Они поболтали еще немного о прочих вещах, не имевших к этому отношения, и попрощались. Прежде чем отступить от магического зеркала, Эрагон приложил пальцы к губам и безмолвно прошептал одними губами: «Прости меня». Серебристое свечение разлилось вокруг каждой из тех чешуек, что окаймляли глаз Сапфиры. Взгляд ее стал почти нежным. Нижняя века разгладилась. Она медленно прикрыла глаза, и Эрагон понял, что она поняла его слова и не держит на него зла. Простившись с Насуадой, Арья остановила действие заклятия, выпрямилась и аккуратно стряхнула с платья землю и древесную труху. Пока она приводила себя в порядок, Эрагон просто места себе не находил. Никогда еще он не чувствовал такого нетерпения. Сейчас ему хотелось одного – мчаться во весь опор к Сапфире и остаться с нею наедине у костра. «Пойдем скорее», – сказал он Арье, а сам уже двинулся в путь.